трудно судить, что на самом деле происходит за сценой. Когда-то, в самом начале своей литературной карьеры, Достоевский задумал сочинение со странным названием — «Повесть об уничтоженных канцеляриях». Теперь он, пожалуй, мог бы сочинить «Повесть об уничтоженных типографиях». Правда, у этого фантастического произведения не было бы шансов пройти сквозь отечественную цензуру. Что ж, дело благополучно замяли. Конечно, успех этой акции выглядит едва ли не чудом. Из политического процесса выпало самое криминальное звено. В едином и, казалось бы, неделимом бюрократическом пространстве возникла некая черная дыра, которая сделала видимое невидимым, а бывшее небывшим. Чудовищно, как броненосец в доке, дремавшее государство было предано своими же личардами верными, точнее, его просто обошли. Боимся, это был не единственный случай. Читал я один. Спальня как секретный архив. Петр Петрович Семенов-Тяньшанский, будущий граф и знаменитый покоритель горных хребтов, в молодости посещал Петрашевского. Имя его несколько раз мелькнет в деле, но сам он по склонности своей к путешествиям как раз в 1849 году отправится изучать российские черноземы, почему не будет ни арестован, ни даже опрошен. В своих позднейших воспоминаниях граф приводит один, казалось бы, малозначительный эпизод. Однажды на собрании у Петрашевского была прочитана составлявшая в то время государственную тайну записка Заболоцкого-Десятковского. Записка была посвящена возбужденному императором Николаем вопросу об освобождении крестьян. Чиновник Министерства государственных имуществ Заболоцкий-Десятковский отправился с тайной миссией в различные области России для исследования отношений помещиков к крепостным. Взыскательный ревизор из столицы, он придет к выводам настолько неутешительным, что начальник его, граф Киселев, не осмелится представить их на высочайшее усмотрение. Ибо с 1848 года в государе было замечено сильное охлаждение к собственным, а тем паче чужим, эмансипационным прожектам. Записка таким образом осталась тайной для императора, не говоря уже о всех остальных. Именно этот документ, по уверениям Семенова-Тяньшанского, был найден при обыске в квартире Милютина. Названо имя еще одного из членов типографической «семерки». Правда, тут есть одна неувязка. При обыске у Владимира Милютина ничего найдено быть не могло, ибо не было самого обыска. Владимир Милютин, чья девка, как помним, сыграла роль зловещей Кассандры, отсутствовал в Петербурге. Он тоже весьма вовремя отправился в экспедицию и вряд ли оставил на попечение угадливой девки такого рода бумаги. Между тем, очень возможно, что записка Заболоцкого-Десятковского действительно была найдена у кого-то из членов Дуровского кружка, и что добыта она была из недр Министерства государственных имуществ никем иным, как чиновником Департамента сельского хозяйства этого министерства, Владимиром Алексеевичем Милютиным. О Милютинах нужно сказать подробнее. Владимир Милютин не доживет до 30 лет. Он умрет, точнее, покончит самоубийством в 1855 году, будучи молодым профессором Петербургского университета и Александровского лицея. Через полвека после его кончины о нем вспомянет Лев Николаевич Толстой. «Помню, когда мне было лет 11, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку нам объявил открытие, сделанное в гимназии. Открытие это состояло в том, что Бога нет и что чему нас учат – одна выдумка. Это было в 1838 году. Помню, как старшие братья заинтересовались этой новостью,